Как ощущение? Чувствуешь, что в жизни что-то поменялось? Пока еще не понял, если честно, не ощутил, сын усмехнулся и покачал головой. У него месяц назад родился первенец, мой соответственно первый внук, которого назвали Николаем. Отпраздновав сие знаменательное событие, он прыгнул в поезд и отправился в Вартовск. Позен был переименован в честь реки, на которой стоял, на русско-прусскую границу, где на специально выстроенном кольцевом треке должны были проходить первые в истории гонки паровозов. Сюда же на пути из Царьграда в столицу заехал и я. Новая столица все еще строилась и пока была не слишком пригодна для постоянного проживания, но я рассчитывал, что уже в следующем 1846 году смогу наконец официально и окончательно переехать на Черноморское побережье. Ну ничего, это нормально. Вот когда ребенок уже из плачущего, спящего и кушающего свертка начнет превращаться в человека, тогда и накроет. Это я тебе по своему опыту говорю. Я присмотрелся к тому, что происходило внизу, и добавил: «О, кажется, сейчас стартовать будут». На старт заезда выходило сразу 4 здоровенных паровых рельсовых монстра, специально подготовленных командами для соревнований. Над каждым из них вился небольшой белесый дымок, смешанный с паром и сообщающий зрителям, что котлы паровозов разожжены и готовы выдать максимум того, на что способны их железные потроха. Участники подошли к приданию индивидуальности своим машинам, большая часть которых была построена на базе серийного магистрального паровоза Нижегородского завода, максимально творчески. Один был выкрашен в яркий красный цвет с золотыми стрелами на боку, второй щеголял натуралистично нарисованным медведем со скаленной пастью. Некоторые участники из-за рубежа, а были на гонках представители даже из Франции и Англии, привлеченные в Россию весьма солидными призовыми, красили свои машины в цвет национального флага, а один паровоз был выкрашен поперечными желто-черными полосами и тут же получил у зрителей кличку «Оса». Паровозы были одним из главных экспортных товаров Российской империи, проходящих по разделу «Хай-тек». В прошлом 1844 году была запущена программа лизинга паровозов с одновременным открытием центров технического обслуживания РЖД в столицах государств Таможенного союза. Пока подобную схему использования сложной техники еще не распробовали, но я надеялся окончательно застолбить себе эту поляну без всякой возможности проникновения сюда французских и английских производителей. Ну а потом уже можно будет и на, так сказать, дальние зарубежье взгляд свой бросить. Там вроде в Сардинском королевстве уже начали строить первую большую дорогу от Милана до Генуи, почему бы на ней не ездить русским паровозом. Тем более, что после ввода в строй соответствующего предприятия в Мелитополе почти сразу началось возведение третьего подобного предприятия в Луганске. И более того, судя по темпам роста потребностей в железнодорожной технике, скоро опять придется расширять производство. На старт первого заезда тем временем выдвинулись 3 участника из России и гости с Франции. Маршалы придирчиво перепроверили правильность занятия начальных позиций и объявили минутную готовность. Всего предполагалось 4 отборочных заезда и финал, в котором должен был определиться главный победитель. Еще спустя полминуты над полем разнесся громкий звуковой сигнал, и участники наконец пустили перегретый пар в цилиндры. Надо признать, что в плане резвости разгона паровоза удивить человека из будущего не могли, ну разве что отсутствием этой самой резвости. Только на то, чтобы просто тронуться паровозом, принимающим участие в гонке, нужно было секунд 10, после чего они, с натугой извергая клубы пара и искры из дымовых труб, начали постепенно наращивать скорость. Впрочем, собравшиеся здесь под вартовом зрители, не избалованные подобными зрелищами, были в восторге от самого формата мероприятия и принялись неистово кричать, поддерживая своих и пытаясь при этом перекричать лязг от несущихся по рельсам паровых болидов. Да уж, не отрывая взгляда от удаляющихся паровозов, прокомментировал зрелище сын: «Выглядит феерично, то ли еще будет», – пробормотал я, имея в виду гонки самолетов. «Я сам, наверное, до этого уже не доживу, но вот сын вполне может зацепить начало эпохи полноценной аэронавтики, все же наши эксперименты с воздушными шарами на воздухоплавание не тянули совершенно. А что Варвара, как она себя чувствует?» – поинтересовался сын. «Александр достаточно тепло принял мачеху и никогда не предъявлял мне претензий за второй брак. Учитывая не столь большую разницу в возрасте между ним и Нелидовой, их отношения носили скорее дружеский характер, чем родственный. Ну, второй раз вроде бы легче протекает, чем первый, Я пожал плечами. Хотя, конечно, последний месяц она напоминает шарик на ножках. Ей рожать через 3 недели, так что я закончу здесь и сразу в Питер. Мы фактически сработали по-родственному синхронно. Учитывая, что одновременно первенца ждала еще и принцесса сербская Мария, можно сказать, что наше семейство должно было резко расшириться. Из интересного, зимой первенец родился и у французского императора Карла Ха, что наконец сняло достаточно остро стоящий династический вопрос в этой стране. Все же в том, что твой род молод и не имеет еще тучи родственников, есть не только положительные моменты, но и отрицательные. В случае неожиданной смерти французам было бы достаточно сложно найти себе нового правителя, и все могло закончиться новой революцией. Мальчика ожидаемо зазвали Наполеоном, предполагая в будущем добавление номера 3 к этому имени. В это время мимо нас пронесся паровоз в зеленой с белыми полосами ливреи и, прогудев приветствуя зрителей, пошел на второй круг. Зрители в свою очередь кричали и неистовствовали, явно выражая восхищение участникам гонки. В конце фестиваля были еще запланированы заезды по прямой с попыткой установить новый мировой рекорд скорости, за что была предложена отдельная награда. Португальцы прислали послание с просьбой принять их чрезвычайного посланника, после того как паровозы скрылись за деревьями, уйдя на второй круг, произнес сын. Он, как и в прошлые годы, оставался зимой в столице на хозяйстве, и с текущей обстановкой был знаком несколько лучше меня. У нас уже фактически сложился такой себе дуумвират, что меня несказанно радовало. Это значило, что в будущем передача власти пройдет максимально гладко. Что, наконец, удалось дожать упрямцев. Это хорошо. Деньги творят чудеса, усмехнулся сын. Португальцы предлагают заключить большое двустороннее соглашение по разделу сфер влияния в Африке, чтобы исключить в дальнейшем любые конфликты. Ну и предложенное им русское золото тоже явно будет не лишним. Последние полвека для иберийской страны были весьма бурными. Начиная с наполеоновской оккупации до нескольких восстаний, гражданских войн и прочих кризисов, некогда богатейшее на континенте государство потеряло большую часть заморских территорий и превратилось в третьестепенного игрока на главной в мире политической арене. Собственно, как таковых обширных владений в Африке Португалия пока еще и не имела. По большому счету континент еще вообще освоен был крайне слабо, и кроме английских владений на юге и французских на севере, другие страны, в том числе и Россия, присутствовали тут только в виде отдельных опорных пунктов и факторий на побережье. Однако процесс постепенного проникновения вглубь континента уже начался, и поэтому мы обратились к Лиссабону с предложением выкупить у них Лоренцо Маркиш, представлявший собой в эти времена откровенную дыру и имевший исключительно географическую ценность. Город удачно стоял в устье крупной реки Мапуту, по которой удобно проводить экспансию дальше внутрь Африки. Определенную проблему представляли собой местные агрессивные племена зулусов, однако против современного оружия им противопоставить было откровенно нечего. Наоборот, я рассматривал их как ценный ресурс и предполагал возможность в дальнейшем привлекать дикарей к службе в российской армии. Хорошо бы заранее со всеми договориться и разделить Африку на отдельные куски, чтобы лишних конфликтов не провоцировать. Рано, покачал головой Александр, сначала нужно хорошенько закрепиться на побережье, завести побольше русских крестьян, а уж потом делить, с позиции силы, как ты любишь говорить, сначала едим твое, а потом каждый свое. Мне нравится ход твоих мыслей, сын, я хлопнул расплывшегося в улыбке наследника по плечу. Есть надежда, что вы в будущем наша внешняя политика останется максимально прагматичной. Вообще это уже было таким себе выработанным годами условным рефлексом. Едва Россия получала какие-то новые земли, как туда тут же начинали переправляться миграционные потоки по переселенческой программе. Этому способствовал закон на минимальном неделимом земельном участке, благодаря которому деревня Центральной России ежегодно исторгала из себя до 2 миллионов безземельных крестьян, не желавших батрачить на помещика или родственника, но не имевших при этом возможности приобрести надел в родных краях. Большая часть этих людей, конечно, осваивалась городами, где набравшая скорость индустриализация готова была поглотить абсолютно любое количество рабочей силы, однако и для экспансии наружу человеческого материала тоже хватало. По данным статистического управления МВД за Урал, а фактически сейчас уже в северные киргизские степи и на берег Оби, переселялось по 300 тысяч человек ежегодно. И это только тех, кто так или иначе участвовал в переселенческой программе: казаки, городские рабочие, купцы и прочие бродяги, мечтающие намыть золото или разбогатеть еще каким не слишком законным способом, в этой статистике учтены не были вообще. Еще около 50 тысяч человек отправлялись осваивать тихоокеанские владения империи по морю, а вот теперь открывалось еще одно направление – африканское. Что касается последнего, то в этом вопросе я изначально решил не повторять ошибок европейских стран из неизвестного тут еще будущего. Россия будет колонизировать земли так, чтобы в будущем местное чернокожее население просто не смогло отобрать эти территории обратно. У меня в голове выглядело это предварительно так. Мы завозим русских крестьян в Африку и выдавливаем с побережья черное население вглубь континента. Образовываем обычную губернию, встроенную в уже существующую административную пирамиду, а те земли, которые мы контролируем, но еще не освоили, считаются колонией. При этом чернокожим местным будет запрещено селиться на побережье, а если они захотят получить подданство и стать полноценными гражданами Российской империи, то путь их должен лежать в метрополию. Небольшое вливание чужой крови тут ни на что не повлияет, и будет только полезно, в евгеническом плане. Да, такой вариант делает эксплуатацию колоний заметно менее выгодной, да и от проблем с сепаратизмом, Канада, Австралия и Новая Зеландия не дадут соврать, полностью не застрахуют. Но я максимально хотел избежать ситуации, с которой столкнулись в будущем та же Бельгия, Португалия и Франция. Впрочем, про русских в Закавказье и Средней Азии тоже забывать не следует. Когда белое меньшинство в колониях было вынуждено откровенно драпать с земель, на которых 100 лет подряд жили их предки, убегать под страхом смерти, бросая все имущество и демонстрируя неспособность государства защитить свои интересы. При такой системе освоения новых территорий, даже в случае ослабления империи, отвалившиеся колонии останутся в глубине континента, а на берегу вполне безопасно будут существовать губернии, населенные исключительно белым населением. Хоть, по правде говоря, до такого я бы доводить совсем не хотел. Там, где флаг империи был единожды поднят, спущен он никогда больше не может быть. Отныне, как говорится, и вовек. Глава 6. Ну что ж, господа, командуйте, я с удовольствием посмотрю на ваши новации. Я повернулся к адмиралу, явно смущенному присутствием рядом целого императора, и добавил: ну что вы в самом деле, как институтка, право слова, а не русский адмирал. Ваше хозяйство, вам и карты в руки. Япончин кивнул, пробормотал что-то типа «да, ваше императорское величество» и махнул рукой только и ожидавшему его команды сигнальщику. В тот же момент на вершину сигнальной мачты взлетел набор разноцветных сигналов. Я хоть наизусть морскую азбуку выучить так и не удосужился, однако основной смысл понять было несложно. Адмирал скомандовал начало учебной атаки. А хорошо идут. Я поднес к лицу подзорную трубу и направил ее на интересующие меня кораблики. По ту сторону увеличительного стекла пара маленьких, всего 7 тонн водоизмещения, кургузых суденышка отделились от обеспечивающей их передвижение вне боя матки и, извергая из труб черный дым вперемешку с искрами от несгоревших частиц угольной золы, рванули изо всех сил в сторону подготовленных для испытаний мишеней. Какое волнение они способны выдержать? Практически никакое, ваше величество, пожал плечами адмирал. Даже небольшая волна уже может стать серьезной проблемой. Уже 4-бальное волнение практически исключает возможность использовать подобного типа минные катера. А если увеличить водоизмещение, я оторвался от трубы и взглянул на собеседника. Для того, чтобы уверенно держать волну хотя бы 4, а лучше даже 5 баллов, нужно увеличивать корабль минимум в 4. Однако тогда теряются все его преимущества. Простота, дешевизна, да и экипаж понадобится сильно увеличить. Понятно, я кивнул, соглашаясь с невысказанной мыслью адмирала. Экипажи катеров, несущих шестовые мины, были фактически настоящими смертниками. Сама концепция применения оружия требовала сближения фактически на пистолетный выстрел. Катер на полной скорости приближался к вражескому броненосцу, заводил прикрепленную к длинному шесту мину под вражеское днище. Экипаж инициировал подрыв и пытался после этого как-то убежать. При этом подобраться к вражескому кораблю условно устаревшей конструкции с большим количеством пушек на минном катере можно было только теоретически. Если добавить сюда еще и тот момент, что зачастую на борту матросы могут быть вооружены ружьями, а укрыться на маленьком суденышке просто негде, то шансы на успешную атаку видятся совершенно ничтожными. Другое дело вооруженные несколькими крупнокалиберными пушками броненосцы. У них и скорость поменьше, и огневая мощь в первую очередь направлена на преодоление брони такого же бронированного собрата. На берегу возможность успешной атаки такой цели виделась гораздо более вероятной. Ну и конечно, использовать минные катера в первую очередь предполагалось ночью. Приблизиться несущий катер маткой к стоянке вражеских боевых единиц уже в темноте, спустить их на воду, аккуратно подкрасться на малой скорости и учинить диверсию, а потом сбежать, пока враг не проснулся. Во всяком случае, теоретически это должно было выглядеть именно так, как оно будет на практике, пока, естественно, никто до конца не понимал. Честно говоря, даже я, знающий из собственной истории об успешном, эпизодически, но тем не менее, применении шестовых и буксируемых мин, с большим трудом понимал, как их можно использовать в реальном бою. Катеры меж тем набрали максимальную скорость и, слегка подпрыгивая на водной ряби, присутствующей на поверхности моря, понеслись к мишеням. Еще на полпути члены экипажа начали выдвигать вперед длинные трубы, на концах которых был прикреплен двухпудовый заряд динамита. По расчетам моряков, такого количества взрывчатки было достаточно, чтобы с гарантией отправить на дно любой современный боевой корабль. При приближении к цели катера начали тормозить и маневрировать, чтобы подойти к условному противнику со стороны борта. Роль условного противника в данном случае выполняли, конечно же, не броненосцы, а старые потрепанные жизнью и, откровенно говоря, полусгнившие уже деревянные посудины в прошлой жизни, бывшие каботажными лихтерами, нынче списанные в утиль по причине обветшалости. Поскольку яхта, на которой император присутствовал на испытаниях, находилась всего в сотне метров от непосредственного места событий, видно мне было все просто прекрасно даже без оптики. За несколько метров до цели, двое моряков, управляющих шестовой миной, опустили ее в воду и принялись заводить под корпус цели. Учитывая 15-метровую длину шеста, сделать это было не так-то и просто. А если оснастить заряд какими-то крючьями, чтобы можно было быстрее воткнуть его в борт и перейти, так сказать, к стадии ретирады, не отрываясь от зрелища, спросил я у адмирала. «Можно, наверное», — откликнулся Япончин. «Но мы же не собираемся в боевых условиях взрывать деревянные корабли противника, а в металлический борт крюк воткнуть будет затруднительно. Мы думали над такой возможностью, но решили, что смысла в этом немного». «Логично», — был вынужден признать я. Тем временем катерники, видимо, закончили свои приготовления, поскольку внезапно, без всякого дополнительного предупреждения, ближайшая к нам деревянная развалина скрылась в фонтане из брызг и огня. Мгновением позже до нас донесся звук взрыва, даже с такого расстояния чувствительно ударивший по ушам. Что в этот момент происходило с катерниками, страшно даже представить. Находиться на их месте мне бы совсем не хотелось. «Вот черт», — выругался радом адмирал, — «простите, ваше величество, в отличие от ближайшего катера, который сумел выполнить поставленную задачу без видимых со стороны проблем, у дальнего дела явно не пошло. Само суденышко уж начало отплывать от цели, но взрыва так и не последовало. Прикажите им возвращаться. Еще не хватало, чтобы морячки сейчас полезли под мишень и подорвались вместе с ней», видя расстроенные чувства начальника кронштадтской опытовой станции, приказал я. «Либо провод оборвался, либо в детонаторе какой-то брак. Вариантов, право слово, не так уж и много», — отдав соответствующие распоряжения, прокомментировал неудачу адмирал. «Бывает», — я философски пожал плечами, — «зато теперь мы знаем, в каком направлении нужно будет дорабатывать шестовые мины. Ну и то, что на уничтожение одного вражеского вымпела нужно закладывать две миноноски, и тут компенсировать массой взрывчатки не получится. А экипажи катеров прошу представить к наградам. Молодцы, орлы, заслужили». Оставаясь верным себе, я старался в плане вооружения быть все время как минимум на шаг впереди всех потенциальных или реальных врагов. Очевидным образом сохранить концепцию броненосцев в тайне у нас не вышло, да и не мы ее придумали, так что нет тут ничего удивительного, и прочие великие морские державы едва отгремели пушки Восточной войны, принялись лихорадочно строить корабли, способные стать ответом на наши артиллерийские винтовые фрегаты, принесшие победу над англичанами при Оландах. Обшить корабль стальной броней в такой ситуации было наиболее простым и очевидным выходом. В общем, пока мы успели построить только два броненосца береговой обороны, Пересвет и Ослябя, каждый из которых не дотягивал водоизмещением даже до 6 тысяч тонн. Островитяне успели построить целых 6 броненосцев водоизмещением от 8 до 10 тысяч тонн. Тут, правда, была проблема в том, что адекватной артиллерии под них британцы создать не успели, поэтому в новейшие корабли, скрипя сердце, в итоге воткнули по 20 уже устаревших морально-бомбических орудий. Альтернативой этому было просто гниение кораблей у достроечной стены без всякой пользы. В Адмиралтействе такой плод любви Ужа и Ежа тут же окрестили батарейными броненосцами, однако особого беспокойства при этом не выказали. Понятное дело, что такой эрзац вовсем проигрывал русским кораблям, проекты которых базировались на достаточно долгой конструкторской и экспериментальной работе, а также на знании будущего. Конечно же, стальная броня могла относительно неплохо защитить от тяжелых чугунных бомб, которые просто раскалывались при ударе об нее и не взрывались, но даже 120 мм снаряды, имеющие контактный взрыватель, оставались для таких броненосцев страшной угрозой. Броневой пояс они, возможно, пробить и не были способны, зато уничтожить все надстройки, вполне. Что-то подобное принялись мастерить и французы, но они пошли еще по более дешевому и, возможно, прагматичному пути, начали переделывать в броненосцы свои не так давно вошедшие в строй 120 пушечные линкоры. Боевая ценность таких единиц была уже достаточно условной, впрочем, учитывая то, что покрытые броней корабли только-только начали появляться, я, возможно, излишне сгущаю краски, зато они позволяли потренироваться и наработать необходимый опыт. Мы же, в свою очередь, достроив осенью прошлого года однотипного пересвета «Ослябю», приняли программу строительства новой серии из 6 броненосных кораблей до 1850 года, по 3 для Балтийского и Черноморского флота. Должно было подрасти водоизмещение, улучшиться мореходность. Впервые мы собирались использовать паровую машину двойного расширения, что должно было дать нам еще 2-3 лишних узла крейсерской скорости, а увеличенные угольные ямы обещали позволить нам плавать не только у своих берегов, но и выбираться куда подальше. Ну а самой главной новинкой должны были стать новые 6-дюймовые, вернее 150 мм, мы же метрическую систему используем, орудия, которые должны были занять место главного калибра и которых на корабле должно было быть 16 штук. Плюс десяток 88 мм мелкошек в качестве вспомогательного калибра. Первый корабль этой серии, Дмитрий Донской, вступил в строй уже в 1847 году. За ним в течение 4 лет флот получил еще 5 вымпелов. Владимир Мономах, Александр Невский, Иван Грозный, Иван Калита, Ярослав Мудрый. Серия, посвященная русским великим князьям из династии Рюриковичей, получилась на редкость удачной, причем как в эксплуатации, так и в строительстве. Подобных темпов введения в строй больших кораблей первого ранга Россия до этого не знала вообще никогда. Ну а кроме Великобритании, Франции и России никто другой броненосные корабли пока даже не пытался строить. Дорого. Пара однотипных броненосцев обошлась казне в 6 миллионов рублей, и это без учета предыдущих наработок. Броненосцы следующего проекта обещали подорожать до 4 миллионов рублей каждый, а общий годовой бюджет флота на описываемый период превышал 50 миллионов золотых рублей. На этом фоне потратить 1,5 бублика на оснащение миноносной блохи, теоретически способной утопить бронированного многомиллионного исполина, виделось более чем заманчивой. Ну а самоходными минами вы меня сегодня порадуете? Я вынырнул из задумчивости, отлип от лейра и повернулся к адмиралу. Остатки использованной в качестве мишени посудины окончательно ушли под воду. На поверхности остались только отдельные куски дерева и прочий плавучий мусор. Боюсь, тут рабочего образца, коим можно было бы похвастаться, продемонстрировать пока мы не сможем. Движитель работает нестабильно. Примерно в половине случаев мина вообще не хочет сходить с направляющей. Есть проблема с курсовой устойчивостью, а те, что таки доходят до цели, взрываются через раз. В общем, на полноценное оружие наши экспериментальные образцы пока совсем не тянут. Это плохо, нужно ускорить разработку самоходных мин. Это, я махнул рукой в сторону катеров, которых сейчас как раз поднимали на борт матки, всего лишь временное решение. Будущее за самодвижущимися минами. Казалось бы, зачем мне при имеющемся преимуществе в технологиях еще сильнее ускорять оружейный прогресс? Тем более на море. Но нет, причина была, и называлась она Владивосток. Город, основанный на том же месте, что и в предыдущей истории, ну примерно, я точного расположения того Владивостока я естественно не помнил, был вполне досягаем для английских кораблей, получивших весьма крепкий опорный пункт на Формозе. а нынешние броненосцы отправить на Тихий океан для защиты тамошних владений просто не представлялось возможным. Они просто не дойдут, затонут где-нибудь по дороге. Если же рассматривать вопрос усиления русского флота в геополитической плоскости, то окажется, что в сложившейся международной ситуации он, как бы это парадоксально ни звучало, становился для империи даже важнее, нежели сухопутная армия. Просто потому, что каких-то реальных противников в Европе у нас фактически не осталось. Да Франция все еще была очень сильна, а учитывая брак Альбертины Наполеоновны с испанским королем Хуаном III и последовавшие после этого сближение двух стран с явным прицелом Парижа на перехвату Испании остатков ее развалившейся колониальной империи и экспансию в Африке и Юго-Восточной Азии, могла стать еще сильнее. Однако на данный момент русская армия была объективно сильнейшей и, наверное, смогла бы потянуть войну вообще против всех остальных европейских стран вместе взятых, чего проверять я, конечно, не собирался. Другое дело – война на море. Всего за 30 лет Россия превратилась из классического Хартленда, континентального государства, даже не в Римленд, морское государство, а в нечто большее. Интересы империи теперь простирались во все уголки земного шара и требовали защиты, а иногда и нападения. Пока ни стратегической авиации, ни РВСН под рукой не было, единственным родом войск, способным считаться такой себе длинной рукой, был флот. И нет ничего удивительного в том, что фокус моего внимания незаметно сместился с дивизии корпусов на корабли и эскадры. В мире меж тем продолжали происходить события, которые влияние на которые я мог оказывать лишь опосредованно. Египетский шах Мухаммад Али вторгся в Ливию и практически без сопротивления занял Кириенайку, восточную провинцию этого осколка Османской империи. Одновременно с этим, видимо, между Александрией и Парижем заранее была заключена какая-то договоренность, о которой мы могли догадываться лишь постфактум. В порту Триполи высадили десант французские войска, заявив тем самым претензию на установление контроля над западом Ливии. И это при том, что боевые действия в Алжире и Тунисе все еще продолжались, хоть и в гораздо меньшем объеме, нежели раньше. Одновременно в Египте наконец приступили к строительству Суэцкого канала, которое обещало растянуться на добрые 10 дет, и это в самом оптимистичном варианте. Франция вообще демонстрировала сумасшедшую активность в плане захвата новых колоний. Одновременно с экспансией в Африке галлы принялись расширять свое присутствие в Юго-Восточной Азии. Пока сломить сопротивление Вьетнама, или как сейчас называлось это государство Дайнама, французам не удалось, но на побережье они уже закрепились, и не было ни капли сомнений в том, что лягушатники вьетнамцев рано или поздно дожмут. В другой истории дожали, и не было ни единой причины, почему эта Франция, которая выглядела куда как сильнее своего аналога из другой истории, могла бы потерпеть тут неудачу. Кроме Вьетнама, французы принялись втыкать флаги в острова Полинезии, чем вызвали одновременное раздражение в Петербурге и Лондоне. Британцы считали эту часть Тихого океана своей и готовы были мириться с присутствием союзников-голландцев, но не французов. Я же видел в любом приближении потенциальных противников к Гавайям угрозу для господства России в этой стратегической точке, что побудило отдать приказ на занятие Тихоокеанским флотом островов Гилберта и Маршалловых островов, что формировало такой себе периметр безопасности вокруг сфер влияния русского флота в северной части Тихого океана. Да и просто 19 век был последним моментом истории, когда на карте оставались ничейные куски земли. Глупо было бы не воспользоваться моментом. Восстание против испанского владычества началось на Кубе. Пока было непонятно, чем все это закончится, но то, что за повстанцами торчали уши янки, не было ни тени сомнения. Провалившись с экспансией в Мексику, американцы принялись расширять свою сферу влияния на другие направления и, видимо, после победы в Канаде, авторитет европейских государств для Вашингтона окончательно сошел на нет. Очередная гражданская война началась в Венесуэле, Аргентина продолжала подгребать под себя пустующие ранее земли на юге в центре континента. Впрочем, бесконечными войнами в Южной Америке вообще было сложно кого-то удивить. Островком относительной стабильности тут было Чили, и то только потому, что большинство крупных игроков были заинтересованы в закупке местной селитры. Испанцы неожиданно, я предполагал, что это уже французы постарались, начали боевые действия в Эквадоре. В Мадриде, несмотря на все заявления, так и не смирились с потерей колоний в Южной Америке и, очевидно, решили воспользоваться очередным моментом нестабильности, чтобы присоединить к удерживаемой за собой провинции Гуайакиль остальную часть Эквадора. Пока боевые действия велись весьма вяло, но я был уверен, что в случае реальной эскалации на помощь соседу придет как минимум Перу. Просто по причине географии, в случае падения кита, сомнений в том, кто будет следующим, в общем-то не имелось. В Японии на 52 году жизни был отравлен 12 сигун из династии Токугава, Иёси. Совершенно не приспособленный к самостоятельному правлению человек, всю первую половину жизни находящийся в тени правившего более 40 лет отца, оказался не готов разгребать ту кучу внутриполитических проблем, которая досталась ему от предшественников. Не сумев неполноценно бороться с переменами, не возглавить их, Иёси Токугава стал первой жертвой, начавшейся после его смерти гражданской войны между сторонниками сигуната и приверженцами идеи возвращения полноценной власти императору. Война продлилась 2 года и завершилась поражением клана Токугава. Дальнейшие реформы административного аппарата и последующая вестернизация островного государства стала известна в истории как реставрация Камы патронному имени правящего в тот момент императора Асахито. Где-то на юге Китая в провинции Гуандун, словив на фоне нервного истощения и, возможно, курение опиума религиозный приход начинает преподавать новое учение человек по имени Хун Сю Цуань. Очень быстро в его веру, основанную на христианстве, но очень и очень далекую от канонического учения, начинают переходить тысячами, целые деревни отказываются от старых традиций и начинают жить по заветам самозваного князя неба. Занятое миллионом собственных проблем правительство в Пекине даже и представить себе не могло, что этот человек станет причиной краха, существующего уже 300 лет миропорядка. А на севере Индии британские войска потерпели тяжелое поражение в битве при Мунтхе от армии Сикхской империи. Отлично обученная и вооруженная современным оружием, не будем показывать пальцем на того, кто им его поставил, сикхская пехота оказалась по боевым качествам не хуже красномундирников и значительно лучше туземных войск, набранных их местных покоренных индийцев. Британцы за одно сражение потеряли 5000 человек убитыми и пленными, сумев спасти только кавалерию. Дорога на деле была фактически открыта, и кто знает, чем бы все это дело закончилось, будь сикхские генералы чуть увереннее в своих силах. Британцы же в итоге были вынуждены в срочном порядке заключать невыгодное для себя мирное соглашение, фактически признавая сикхское государство цивилизованным и равным. Фактически битва при Мунтхе поставила точку в колониальной экспансии Британии на данном направлении, потом было еще много войн, восстания и прочих интересных событий, сикхи то попадали в зависимость от Лондона, то вновь обретали полную свободу, но окончательно европейской колонией, так же как и соседний Пуштунистан, и в отличие от расположенного южнее государства Белуджи, так и не стали. Интерлюдия 2. Действо на сцене, достигнув кульминации, катилось к своему логическому завершению. Принцесса была спасена и выходила замуж за добра молодца, зло оказалось повержено, добро торжествует. Второстепенные персонажи, разодетые в вышитые золотом и серебром кафтаны, принялись водить хоровод вокруг центра сцены, где на небольшом возвышении стояли Руслан, Людмила и князь Святозар. Вся постановка прямо дышала на зрителей дороговизной. Богатые костюмы, шикарные декорации, продуманное световое сопровождение, лучшие музыканты во главе с известным столичным дирижером. Представление было организовано на самом высшем уровне. Наконец главные герои в окружении свиты вышли к краю сцены и под бравурную музыку допели свои партии. Дождавшись пока сопровождение, накатывавшее на зрителя подобно волнам, атакующим скалистый берег, схлынет, в зале погас свет, и с двух сторон к центру сцены потянулись тяжелые ткани театрального занавеса. Публика на окончании представления ответила бурными аплодисментами, кто-то от избытка эмоций хулигански засвистел, с другой стороны послышались крики «Браво!». Успех был полный. «Нервничайте, Михаил Иванович!» К стоящему за кулисами композитору неслышно в звуках зрительских оваций подошел главный распорядитель мероприятия Рональд Патрикович Аши. Ирландец после событий 7-летней давности, связанных со взрывом в Лондоне, сумел благополучно вернуться в Россию, получил в награду чин коллежского асессора и Владимира III степени на грудь, то есть стал потомственным дворянином, взял бессрочный отпуск, но остался близок к делам русских спецслужб. Удачно вложил заработанные деньги в акции железнодорожной компании, жил на проценты, вел в Петрограде жизнь зажиточного рантье и быстро заскучал. Поэтому когда ему, в том числе и как русскому европейцу, в некотором смысле своим примером демонстрировавшему конвергенцию столь непохожих друг на друга восточного и западного миров, предложили курировать новое предприятие лица спецслужб, ирландец практически не сомневался, дав согласие в ту же минуту. «Нет», — усмехнулся Глинка. В зале меж тем вновь зажглось освещение, и под непрекращающиеся аплодисменты на сцену по очереди начали выходить на поклон актеры, отзвучавшие только что оперы. «После Вены мне уже ничего не страшно». «Да», — хмыкнул русский ирландец, — «в Австрии было напряженно. Тут в Мюнхене местные к нам относятся куда более приветливо». «Неудивительно», — пожал плечами композитор. «После недавней войны я бы не удивился, если бы австрияки и вовсе нас гнилыми помидорами закидали. Но нет, венская публика оказалась куда более великодушной». «Не думаю, что до такого могло дойти», — хмыкнула Ши. «Кто еще австриякам такое зрелище привезет, если не мы?» «Действительно, после развала Австрийской империи и двукратной оккупации Вены русскими войсками, блистательность бывшей имперской столицы изрядно потускнела. Австрия даже спустя 7 лет с большим трудом преодолевала последствия неудачной для себя войны. Было потеряно не только 2/3 территории страны, половина населения, огромное количество денег, но и сам имперский статус. Теперь Вена была лишь еще одним городом на карте Европы, мало чем отличавшимся от того же Мюнхена, Дрездена, Ганновера или Милана. Все это привело к тому, что оттуда началась активная эмиграция, и в первую очередь на выход потянулась творческая интеллигенция. Художники, писатели, композиторы, кто-то уезжал в Париж, кто-то в Берлин, а кто-то и, очевидно засунув обиды от разорения своей родины поглубже, в Петроград. Часть известных людей, имеющих в первую очередь венгерские корни, а во вторую – словацкие и трансильванские, решилась бросить Вену ради работы в столицах получивших независимость государств. Например, так поступил Ференц Лист, переехавший в Пешт еще в начале 1840-х. Кто знает, в голосе композитора совсем не было уверенности. Он вообще изначально не хотел давать концерты в Вене, однако в итоге был вынужден сдаться под напором аргументов «за». Тем более, что и отношения между двумя государствами потихоньку начали налаживаться, чему в том числе способствовало появление в Австрии нового монарха. Опять же, королева-мать была русской великой княгиней и сестрой восточного императора, а кровь, как известно, не водится. «Ваш выход, Михаил Иванович», стоящий чуть позади композитора ирландец легонько хлопнул нырнувшего в свои мысли Глинку по плечу. Тот благодарно кивнул и вышел из-за кулис на сцену, где его уже ждали актер и дирижер. Аплодисменты не стихали еще минут 10, а всех главных участников представления буквально завалили цветами. Можно сказать, что впервые поставленная в Мюнхене опера прошла по-настоящему триумфально. Вообще русские сезоны, представлявшие собой такую себе передвижную выставку, колесили по европейскому континенту уже второй год. Берлин, Пешт, София, Белград, Дрезден, Вена. Вот теперь Мюнхен, а дальше предполагались гастроли по городам Западной Германии, Франции, Нидерландов и Великобритании. Возможно, Италии, Испании и даже США. Под эгидой русских сезонов скрывались не только музыкальные представления, хоть они и были основой, первоначальной задумкой, на которую в дальнейшем навесили и все остальное. Одновременно концертами устраивались цирковые выступления, художественные и фотовыставки, встречи с известными русскими писателями, чьи работы переводились на иностранные языки, презентовались изделия народных мастеров, сшитая в народной традиции одежда, расписанная посуда, ставшая уже русской фишкой матрешки. Главной же новинкой, неизменно поражавшей всех посетителей выставки, стал аттракцион под названием «Фотоиллюзион». Это шоу только-только начало появляться даже в русских городах и еще не успело приесться публике. «Иллюзион» представлял из себя проектор, демонстрирующий на специально подготовленном белом экране быстро сменяющиеся рисованные картинки, создающие иллюзию настоящего движения. В самом аппарате в общем-то не было ничего сложного. Отдельные прозрачные пластины, скрепленные между собой на гибкой ленте, источник света и несложная механика, приводимая в движение кручением кривой ручки. Плюс сцена с декорациями и музыкальное сопровождение. За один сеанс зрителям показывали десяток коротких по несколько минут роликов, их длина была ограничена длиной ленты, с которой при ее чрезмерном увеличении становилось просто неудобно работать, большая часть которых базировалась на русских народных сказках, древних славянских мифах и прочем фольклорном творчестве. В каждом городе иллюзион вызывал настоящий ажиотаж, люди ломились посмотреть на разрекламированную новинку целыми толпами, порой посещая сеансы демонстрации оживших иллюзий по несколько раз подряд. Причем забава, в отличие от музыкальных концертов и художественных выставок, оставалась популярной и дальше после отбытия фестиваля русской культуры на новое место. В больших городах открывались постоянные иллюзионы, и представления там начинали проходить на регулярной основе. Учитывая стоимость билетов, около 50 копеек в пересчете на российские деньги, затея имела огромный успех не только в культурном, но и в финансовом плане, что естественным образом стимулировало ее развитие. Если к началу русских сезонов в Берлине было подготовлено всего 8 коротких рисованных сценок, то, столкнувшись с огромным спросом, за полгода было в авральном темпе изготовлено еще 6 штук, а в дальнейшем изготовление иллюзии вовсе было поставлено на поток. Новые кинематические картины, или как их потом сократили, кинематины, стали появляться чуть ли не каждые пару недель, ателье по их производству стали открываться тут и там, очень быстро образовалась целая индустрия. Поскольку производились ленты с кинематинами буквально вручную, пластины раскрашивались каждая по отдельности, и растиражировать их при такой технологии не имелось никакой возможности. Очень быстро появились дельцы, специализирующиеся на развозке кинематин по разным городам. Сегодня показали определенный набор в этом городе, собрались, переехали в следующий, потом еще и еще, и еще. Забава оставалась популярной почти 2 десятилетия, пока ей не пришло на смену уже полноценное кино, снятое на гибкую киноленту. Что же касается русских сезонов, то выходило, что на целый месяц в каждом из городов высаживался настоящий десант представителей русской культуры. Учитывая широкую рекламную кампанию, статьи о данном фестивале неизменно занимали первые полосы газет, а различные плакаты с приглашением на те или иные мероприятия в рамках русских сезонов, казалось, покрывали все доступные ровные поверхности. Ажиотаж среди местных каждый раз оказывался просто сумасшедшим. Во всех принявших участие в фестивале городах организаторов просили продлить выступление на больший, чем изначально предполагалось, срок, однако те были непреклонны. В ближайшее время им предстояло обработать еще не одну европейскую столицу, и нарушать утвержденный график никто не собирался. «Скажите, господин Глинка, за одним столом в ресторане сидели сразу 3 великих композитора, чьи имена в будущем войдут в учебники. Впрочем, можно с уверенностью было сказать, что как минимум 2 из них уже вполне обеспечили себе место в истории. Как вы смогли организовать столь впечатляющее действо? И я говорю даже не про саму идею, она великолепна. Я про организацию стольких не связанных между собой творческих людей. Я пытался прикинуть, чисто теоретически, сколько сил и финансов нужно для того, чтобы создать нечто подобное, и, признаюсь, мое воображение спасовало перед предполагаемыми трудностями. Иоганн Штраус после развала Австрийской империи и отречения старого короля, при котором он считался придворным композитором, остался фактически не у дел. Помыкавшись несколько лет по потерявшему былой лоск городу, он был вынужден эмигрировать в более благополучный Мюнхен. При этом его сыновья, среди которых был уже практически сравнявшийся славой с отцом Иоганн Штраус-младший, вместе с матерью переехали в Берлин. Ходили слухи, при всей своей разношерстности творческий мир Европы был достаточно узок, и все хоть сколько-нибудь значимые персоны в нем были на виду, что младшего Штрауса приглашали переехать для жизни и работы в Россию. Однако подающий большие надежды композитор ехать в страну, которая уничтожила его родину, наотрез отказался. А может, и врут. В конце концов, пруссаки к крушению Австрийской империи тоже руку приложили, но в Берлин композитор ехать совсем не постеснялся. По правде говоря, отпив глоток местного легкого пива, к которому полагались неизменные в этом городе жареные колбаски, ответил Глинка: «Мое участие в организации всего процесса чисто номинальное. Да идея, если уж откровенничать до конца, принадлежит совсем не мне. Я тут лишь помог притворить в жизни задумки других людей. Однако все считают, что идея русских сезонов принадлежит именно вам. И вообще весь фестиваль начинался именно с ваших музыкальных творений и с желания показать их миру». «О, желание показать миру свое творчество у меня всегда было более чем достаточно. Но, наверное, не нужно объяснять, с какими сложностями зачастую сталкиваешься в попытках протолкнуть свою музыку наверх, Европейские коллеги Глинки понимающе кивнули. И это у Михаила Ивановича еще был в российских верхах непреложный авторитет, автор государственного гимна, не чьих собачий, а им, чтобы договориться о внедрении своих произведений в репертуар хоть сколько-нибудь значимых театров и оркестров, приходилось активно-активно работать локтями, расталкивая многочисленных конкурентов. Талантливых композиторов в эти времена в Европе было существенно больше, нежели площадок, готовых исполнять плоды их творчества. Глинка задумался немного и продолжил мысль. «Однажды я поделился своими мыслями с одним знакомым вельможей, и уже через 2 недели мне назначили аудиенцию с самим императором». «С самим императором?» – удивился сидящий за столом третий композитор. Гектор Берлиоз, в отличие от двоих своих коллег, придворным статусом похвастаться не мог и с высшим дворянством Франции пересекался мало. Наоборот, он много путешествовал и не один раз давал концерты в России. В том числе случалось, что на них присутствовал и император Николай. Однако дальше короткого приветствия их знакомство не зашло. На меня русский император произвел впечатление. Он – большой, гигант, и очень простой в одежде и общении с окружающими. Про него ходит огромное количество слухов. Вы с ним близко знакомы, это правда, то, что про него говорят. Было видно, что русский император немало впечатлил француза и вообще его крайне интересует фигура восточного монарха. Не очень близко знаком, покачал головой Михаил Иванович. Движением руки он перехватил пробегающую мимо их столика официантку и заказал еще порцию соленых брецелей под пиво. Румяная фигуристая девушка, впечатление от которой не портили даже глубокие оспины на лице, приветливо улыбнулась и, кивнув, убежала куда-то в сторону кухни. Про себя Глинка отметил, что в России уже давно не замечал молодых людей, чья кожа не слабо отметена страшной болезни. Во всяком случае, в городах таких практически не было. Общались несколько раз на приемах. Он действительно очень спокойный и доброжелательный человек с необычайно широкими взглядами. Идею превратить концерты за границей в полноценный фестиваль подал именно император Николай Павлович. И большую часть организационной работы осуществили присланные им люди. И, конечно, деньги. У меня бы, наверное, и 20-й части необходимых на все это великолепие сумм не нашлось. Русский композитор вновь скользнул мыслями в прошлое. Примерно на год назад, когда его пригласили к императору на аудиенцию, и монарх предложил ему стать лицом полноценного фестиваля, охватывающего все сферы русской культуры, Михаил Иванович сначала не поверил своим ушам. Сказать, что Глинка опешил, не сказать ничего, ведь никакого сравнимого опыта в его жизни даже близко не было. И как всю эту задумку, заманчивую, конечно, с какой стороны ни посмотри, воплощать в жизнь, он представлял очень смутно. Однако на практике оказалось, что лично ему ничего самому делать было и не нужно. Композитора подхватил натуральный смерч из выделенных для помощи в работе людей, и всего спустя 5 месяцев первый фестиваль начал свою работу в Берлине, в прусской столице, а точнее за городом, близ Потсдама. Были выстроены павильоны в национальном стиле, организованы сцены, места для проведения выставок и демонстраций оживших иллюзий. Главный павильон, построенный в футуристическом стиле из стекла и стали с коваными декоративными элементами, разборная конструкция, которая впоследствии переезжала вместе с фестивалем по городам континента, настолько отличался от привычной обывателям архитектуры, что заслужил собственное имя – «Ледяной дворец». Несмотря на то, что Россия уже давно не являлась исключительно северной страной, а кое-какие ее земли и вовсе располагались в местах, где зимы не бывает никогда, полностью сломить это реноме, кажется, было просто невозможно. «Да, с императором вам повезло, ничего не скажешь», – задумчиво протянул Штраус. «Будь наш Фердинанд хоть в половину таким, не пришлось бы уезжать из Вены». На некоторое время над столом повисло молчание. Каждый из сидящих за столики музыкантов думал о своем. Что касается русских сезонов, то триумфально объехав большую часть Европы, побывав почти во всех столицах и просто крупных городах континента, фестиваль в итоге вернулся в Россию, где в 1852 году стал частью проходившей в Николаеве всемирной выставки, на которой были представлены не только культурные, но и промышленные достижения империи. Русские сезоны стали не только финансово успешным мероприятием, но и на несколько десятилетий утвердили в европейских странах моду на русскую культуру. Глава 7. 1846 год стал для империи годом больших потрясений. Одновременно с этим именно в 1846 году ко мне пришло осознание того, что Российская империя из феодально-аграрной страны уже полноценно превратилась в капиталистическую и индустриальную. Есть в этом нечто парадоксальное. Оценивать собственные достижения через призму проблем, которые начинают на тебя сваливаться. Еще зимой казалось, что все идет по накатанной дорожке и послезнание позволяет обходить все овраги на пути в будущее. На время холодов мы уже традиционно переехали на юга. В январе Черноморскому флоту передали два первых парусно-винтовых корвета типа Г, громкие и грозящие, построенных на модернизированных верфях бывшей турецкой столицы. В марте поучаствовал в открытии железнодорожной ветки Бухарест-Варна, не полностью правда, капитальный мост через Дунай предстояло еще достраивать пару лет. Были установлены дипломатические отношения с Сиамом. Эта страна, зажатая с запада и юга Британией, а с востока Франции, отчаянно искала себе такого покровителя, который спасет ее от превращения в колонию, но при этом не будет сильно вмешиваться в ее внутренние дела. В итоге договорились, что империя арендует у Сиама остров Пхукет на 99 лет под строительство военно-морской базы и одновременно с этим гарантирует королю Рами III неприкосновенность его границ при столкновении с другими европейскими державами. В целом, что называется, ничего не предвещало беды. Впрочем, если копнуть несколько глубже, но как обычно такое понимание приходит только опосля, тревожные звоночки звучали и раньше. 1844 год выдался засушливым, что резко уронило урожай по всей центральной России. Такое, вообще говоря, случалось регулярно, с периодичностью в 7-10 лет, поэтому особой паники ни урожай не вызвал. Запасы были, а сеть железных дорог уже более-менее спокойно позволяла перебрасывать хлеб в нуждающиеся районы. Однако одним годом все не ограничилось. 1845 год в противовес предыдущему оказался более холодным и дождливым, а зима 1845-1846, холодная и бесснежной. Плохое сочетание для высаженных еще осенью озимых, которые в некоторых губерниях вымерзли практически подчистую. Опять же, до реального массового голода было все еще далеко, но сразу два, а вернее 2,5, неудачных с аграрной точки зрения года заставили цены на еду в городах начать медленно ползти в гору. Ну а вишенкой на торте тут стал не урожай уже в этом 1846 году только не в России, а в Восточной и Центральной Европе. На Венгрию, Южную и Центральную Германию и Северные Балканы обрушилась натуральная засуха. Дождей не было 4 месяца с апреля по июль, и естественно собрать хоть какой-то урожай в такой ситуации просто не представлялось возможным. А если добавить сюда еще и продолжавшийся голод в Ирландии, то нет ничего удивительного, что цены на продовольствие на континенте резко взлетели вверх, стимулируя хлеботорговцев вывозить из России больше зерна и нанося тем самым болезненный удар по самым бедным, в первую очередь городским слоям населения. Тут, конечно, была и доля моей, вместе с назначенными мною министрами, вины. Как минимум в том, что не отследили данные процессы и не прикрутили экспортный поток для насыщения внутреннего рынка. Однако последние годы проблем в этой отрасли не было, зерна хватало и для внутреннего потребления, и на экспорт, а рекорды по сбору валового тоннажа зернопродукции обновлялись чуть ли не каждый год. Чтобы разглядеть тут потенциальную проблему, нужно было быть поистине Нострадамусом. Повышение цен на еду в городах привело к росту недовольства рабочих и к началу первых в истории России массовых забастовок по чисто экономическим причинам. Понятное дело, различных бунтов и восстаний в истории страны было многие сотни, начиная от случаев, когда заморенные и доведенные до отчаяния жадным помещикам крестьяне хватались за вилы и шли жечь барскую усадьбу, заканчивая натуральными гражданскими войнами под предводительством Пугачева, Разина, Болотникова или Булавина. Причем если вторых случаев было немного, то эксцессы с поджогом дворянских усадеб случались регулярно даже после отмены крепостного права. Что ни говори, но Россия продолжала оставаться жестко сословным государством, и прав у дворянина было куда больше, чем у обычного крестьянина. А значит, и случаи, когда помещики тем или иным образом обижали своих бывших крепостных, имели место регулярно. То с арендной платой надурит, забрав больше, чем условлено было, то бабу сильничает, или крестьянина за неуважение побьет с подручными. А потом иди в суд и доказывай там свои обиды. Дело для неграмотного землепашца темное и малоперспективное. Но все такие случаи, как ни крути, лежали вне рамок правового поля и жестко пресекались полицией, а иногда и армией. Да, потом и помещика могли оштрафовать за неправомерные действия, но отправленным на каторгу крестьянам от того было не слишком радостнее. А тут рабочие подошли к проблеме совсем иным путем. Началось все в Москве еще в конце весны. Первопрестольная у нас была важнейшим промышленным центром страны, вокруг которого за последние 30 лет вырос целый куст различных производств. В первую очередь это касалось легкой промышленности. Фабрики по производству шерстяных, льняных и хлопчатобумажных тканей, производство резиновых изделий, различная механика и так далее. Несмотря на все мои усилия по разнесению промышленности ровным слоем по всем городам, от географии никуда не убежишь. Москва сама собой превратилась в крупный железнодорожный узел, а значит и логистика тут была дешевле. Что там говорить, если население старой столицы почти сравнялось с Петербургом и вплотную приблизилось к отметке в миллион человек. Поскольку никаких политических лозунгов и требований рабочие выдвигать не стали, не устраивали никаких бесчинств, не громили лавки и другие общественные места, а просто отказались занимать рабочие места, московский градоначальник оказался перед непростым выбором. С одной стороны, промышленники, которые перед лицом неминуемых убытков бросились к губернатору и потребовали применить силу для разгона забастовки. С другой, начальник местного жандармского батальона, который напрямую губернатору не подчинялся и начинать боевые действия на улицах города без благословения свыше резонно не спешил. Напомню, что мы еще 10 лет назад разделили военные и гражданские функции губернаторов, и теперь губернский глава был лицом сугубо административным, никаких военных полномочий не имеющим. Дальше больше, на сторону протестующих встала часть городского совета, имеющая, видимо, какие-то свои резоны. Как впоследствии оказалось, организация забастовок, то, что они не случайно возникли сами собой на пустом месте, стало понятно очень быстро, шла как раз через земские органы местного самоуправления, контроль за которыми со стороны СИП практически отсутствовал. Всего 5 лет хватило земцам из разных губерний, чтобы наладить горизонтальные связи между собой и почувствовать себя полноценной политической силой, способной влиять на общеимперские дела. Схема была проста как мычание. Предполагалось, что государство на акты неповиновения отреагирует нервно и устроит рабочим кровавый разгон. В конце концов у всех еще не стерлась из памяти недавняя европейская весна народов, которая похоронила сразу несколько правительственных систем, так что местные политиканы вполне могли рассчитывать именно на такой вариант развития событий. Мнение же рабочих, которых использовали в темную в качестве своеобразного тарана против власти, естественно, тут никого не интересовало. В дальнейшем план предполагал переход от экономических требований. Рабочие московских ткацких предприятий требовали повышения зарплат, установления предельного размера трудового дня, оплачиваемых выходных, пенсий для получивших на работе увечья и еще с десяток пунктов, достаточно очевидных для жителя 21 века, но совершенно инновационных для середины 19 к политическим. По задумке потенциальных выгодоприобретателей всего этого схематоза, результатом рабочей революции должен был стать созыв парламента, в котором Союз земств, как фактически единственная политическая сила на низовом уровне, должен был получить подавляющее большинство мест. А даже если задача максимум достигнута не была бы, земства вполне могли бы взять на себя роль посредника между властью и рабочей массой и наварить на том немало политических вистов. В общем, на берегу вариант выглядел практически беспроигрышным. А для еще большего нагнетания обстановки одновременно с забастовками в Москве по городам Запада империи прокатилась волна еврейских погромов. «Бей жидов, спасай Россию» – лозунг практически универсальный, применимый в любой непонятной ситуации. В какой-то момент могло даже показаться, что власть действительно растерялась и не знает, что делать, и желаемые политические уступки уже совсем не за горами. На практике же получилось совсем по-другому. Не сумев найти решение на месте, местные власти, сразу по 4 вертикалям подчиненности, запросили рекомендации сверху, и уже на второй день, спасибо телеграфу, от начала забастовки вопрос лег ко мне на стол. Устраивать кровавое воскресенье в стиле Николая II я не имел никакого желания, тем более во многом с выдвинутыми требованиями был согласен. Положение рабочих сейчас было действительно ужасно. Работа по 14 часов в сутки за минимальную зарплату, которой хватало только на самую дешевую еду и оплату койко-места в бараке, была тут не исключением, а скорее правилом. Никаких социальных гарантий, больничных, отпусков, декретных, пенсии и прочих глупостей социализма, опять же, не было и в помине.